жужжат три вибратора. Мы с подружкой опять развлекаемся, на резиновый хуй мы бросаемся. Докатились, до чего мы докатились? Как же люди в этом мире изменились? Лесбиянки всюду и пидорастия. Приходи, не полежи, Анастасия. Задвинул своей проказнице. Ну а я даже не заметила, но признаюсь, нам было весело. Докатились, до чего мы докатились? Как же люди в этом мире изменились? Лесбиянки всюду и пидорастия. Приходи мне, полежи, Анастасия. Докатились, до чего мы докатились?